Галина Милоградская. В мужской гарем? За что? Читает Дмитрий Кудрявцев. Когда вечеринка идет не по плану. Камера стоп, снято! Софиты погасли, и Рич облегченно вздохнул, мечтая скорее оказаться в трейлере и упасть на диван. Последняя сцена с его участием была снята. Впереди неделя до съемок. Но для него все закончилось, можно расслабиться и, наконец, отпраздновать очередной шедевр. В том, что фильм принесет долгожданного Оскара, сомнений не было ни у кого. Наличие же Ричарда Дейна, снявшегося в главной роли в приключенческом блокбастере, только придавало уверенности. Любимец миллионов, харизматичный, обаятельный и просто красивый мужчина Ричард давно закрепился на Голливудском Олимпе. Его имя на афише гарантировало огромные кассовые сборы и неизменный успех. Номинации на все престижные премии и несколько золотых статуэток от гильдии академиков по обе стороны океана гарантировали, что фильм будет не только интересным, но и глубоким. Фирменная улыбка, насмешливый прищур темно-зеленых глаз, рельефная фигура и мягкий бархатистый баритон свели с ума не одну поклонницу и поклонника. Да, Ричард Дейн был звездой и знал это. А еще он был яростным сексистом, и об этой его стороне знал ограниченный круг людей. «Эй, детка, принеси в мой трейлер кофе!» Окликнув миловидную блондинку в джинсах и растянутой футболке, Рич подмигнул. «Я помощник режиссера, мистер Дейн!» Ледяным тоном отрезала блондинка. «А кофейный аппарат находится в углу павильона!» «Надо же, какие у нас зубки!» Присвистнул Рич, качая головой, и проводил ее долгим взглядом. «Когда-нибудь на тебя подадут в суд за сексуальное домогательство!» К нему подошел Чарли Коллинз, играющий роль второго плана. Смешливый брюнет был любимцем всей съемочной группы, в отличие от Рича, который, погружаясь в съемочный процесс и вживаясь в роль, порой становился просто невыносим. «Никаких намеков, ты что?» Рич поднял руки вверх. «Простая просьба принести кофе. А вообще, ты не думаешь, что женщины в последнее время слишком много о себе воображают? Кричи об этом громче, и на очередную премьеру красную дорожку окружат разгневанные феминистки». Чарли усмехнулся, утягивая его к вагончикам. «Никогда, наверное, не устану удивляться, как ты не глупый, в общем-то, человек». «Спасибо», — буркнул Рич. «Не за что». «Так вот, ты не глупый, в общем-то, человек, продолжай жить в дремучем средневековье, когда дело касается женщин». «Киндеркюхекирхе» — «Дети, кухня, церковь» в переводе с немецкого, — глубокомысленно заявил Рич, пожав плечами. Немцы были правы, очертив круг женских обязанностей. «Жду не дождусь, когда кто-нибудь заставит тебя поменять мнение», — хмыкнул Чарли, останавливаясь у трейлера Дейна. «Не дождешься». Фыркнул Рич, открывая дверь и поднимаясь на ступеньку. «Какие планы на вечер?» «Какие могут быть у нас планы?» Весело воскликнул Чарли, легко переводя тему. «Алкоголь, танцы, девочки!» «То, что я люблю!» Губы Рича растянулись в предвкушающей улыбке. «Скорее бы уже снять с себя грим и снова почувствовать себя человеком!» С этими словами он скрылся в трейлере, а Чарли, покачав головой, пошел к себе. Внутри тихо жужжал кондиционер. В холодильнике стройными рядками охлаждалось перье. Но даже не это было приятно. Он, наконец, остался один. Рич любил свою работу, действительно любил, отдаваясь ей со всей страстью, на которую был способен. Но порой, особенно во время съемок масштабных сцен, когда кто-то ошибался и приходилось переигрывать заново, хотелось схватить автомат и всех перестрелять, хотя бы шариками для пейнтбола. Голова под париком зудела и чесалась, кожа под толстым слоем сложного грима потела, и вообще единственным желанием сейчас было снять с себя весь реквизит, принять душ и неделю нежиться под пальмами Майорки, потягивая мохито и разглядывая длинноногих красоток. Рич ничего не имел против костюмированных фильмов, да и зрителю они всегда нравились больше, но иногда грим сводил с ума. Особенно, когда приходилось наносить его по 2-3 часа каждый день и почти столько же снимать. Вот к чему, например, было напяливать на него парик, когда его волосы, кстати, такого же темно-каштанового, почти черного цвета, обладали достаточной длиной, чтобы затянуть их в маленький хвостик, перевязанный черной бархатной лентой. Раздраженно выдохнув, Рич достал из холодильника минералку и повернул крышку. Ничего. В этом году это последние съемки. Впереди 3 месяца отдыха, пока длится постпродакшн, а потом туры по миру с премьерными показами и ожидание объявления номинантов на Оскар. Рич не мог сказать, что был тщеславным. Нет. Доля здорового эгоизма присутствовала в нем в полной мере, но ради победы он никогда не шел по головам, не предавал, не сливал в сеть информацию о коллегах и вообще сторонился грязных игр, которыми славился Голливуд. Когда-то он мечтал стать актером и очень-очень-очень много работал, чтобы в конце концов забраться на вершину. Кто бы мог сказать 10 лет назад, что ему, малоизвестному англичанину, удастся получить свою звезду на Аллее Славы. Разве что Лекси. Алекса Грин, или просто Лекси, была для него всем – другом, поддержкой и любовью всей жизни. Рич не мог себе представить, как без нее дышать, ходить, говорить. В ней было прекрасно все. От медовых волос, пахнущих солнцем, серых и искрящихся смехом глаз, чуть вздернутого носика и умопомрачительной фигуры, до острого языка, ироничного взгляда на жизнь и ума, который она скрывала, превращаясь в стереотипную блондинку, если надо было добиться своего. Рич боготворил ее. Вместе они мечтали покорить фабрику грез, строили планы, мечтали о будущем. Но когда Рич решил изменить их жизнь, когда купил кольцо и, замирая от волнения, сделал предложение, она исчезла. Просто в один день больше не пришла, оставив короткую записку. «Прости, любимый, я пока не готова». Тогда Ричу казалось, что мир рухнул. Часами он лежал на полу и смотрел в потолок, надеясь, что однажды просто не откроет глаза. Но судьба, словно в насмешку, заставила вылезти из депрессии, буквально выдернула, предложив роль в небольшом фильме. Рича заметили, жизнь завертелась, набирая обороты. И через год он уже возглавил топ молодых, подающих надежды актеров. Боль утихла, забылась, но одно он уяснил для себя четко. Женщины не стоят того, чтобы открывать им сердце. Из студии удалось выехать, когда стемнело. В тропиках не бывает закатов. Солнце просто садится в море и из него же потом встает. Черный Мазерати летел по пустынным улицам сонного городка, увозя своего хозяина навстречу приключениям. «Знаешь, я думаю, этот фильм станет лучшим в моей карьере», заплетающимся языком произнес Чарли, заваливаясь на Ричи и обдавая его рубашку и брюки ярко-синим коктейлем. «Полегче, звезда экрана», рассмеялся он, осторожно возвращая друга в вертикальное положение и вытираясь салфеткой. «Посмотрим, что будет на выходе». В прошлый раз режиссер вырезал треть моих сцен. Треть. А на две из них я, между прочим, делал серьезную ставку. «Ты все равно получил глобус», – пожал плечами Чарли, пытаясь губами поймать постоянно ускользающую трубочку. «Глобус не Оскар», – вздохнул Рич, провожая глазами пышногрудую красотку в платье мини, едва прикрывавшем бедра. «Есть все-таки особенный шарм в этих островах», задумчиво пробормотал Чарли, проследив за его взглядом. «Здесь и телек-то не у всех есть, а значит, никто не набросится с криком. Ой, это же Чарли Коллинз! А можно с вами сфотографироваться?» Чарли пропищал это так восторженно, что Рич, не сдержавшись, захохотал, откидываясь на диван. Да, определенные плюсы у этого места были, не считая удушливой жары и почти полного отсутствия цивилизации. «Ладно, пойду посмотрю. Можно ли подцепить незнакомку на чистом обаянии?» Он приподнялся, слегка пошатнувшись, но тут же распрямил плечи и двинулся в сторону барной стойки. «Позволите вас угостить?» Опустившись на стул, Рич в полоборота повернулся к незнакомке, которая так привлекла его несколько минут назад. Яркая брюнетка выглядела превосходно и совершенно не походила на местных жителей. У нее была золотистая кожа, тонкий нос, чувственно изогнутые губы и пронзительные голубые глаза. «Почему нет?» Девушка склонила голову набок, с интересом изучая его. На миг Ричу даже показалось, что в ее взгляде мелькнуло что-то хищное, но он легко отогнал эту мысль, обаятельно улыбнувшись. «Я пью дайкири. Кеса». «Что?» Рич моргнул, запоздало подумав, что не стоило так налегать на текилу. «Меня зовут Кеса. А вы Ричард, правильно я поняла?» «Вы меня знаете». Он кисло улыбнулся. «Очередная фанатка, это даже скучно. А он-то подумал, что просто понравился незнакомке». «Ваш друг вас так называл», словно прочитав его мысли, улыбнулась Кеса. «Так что какие планы на вечер, Ричард?» «Рич, если можно», — воспрял Рич, облокачиваясь о стойку и обводя фигурку напротив откровенным, недвусмысленным взглядом. «А может, вы мне что-то предложите?» «Очень может быть», — странно усмехнулась незнакомка и плавно поднялась, протягивая руку. «Хотите, покажу вам настоящие чудеса?» «Даже так?» — пробормотал Рич, доставая бумажник и бросая деньги на стойку. «Постой, мой друг?» «Думаю, он не сильно расстроится». Игриво улыбнулась Кеса, кивнув на Чарли, который мирно посапывал на диване. «Ладно». Рич пожал плечами. В этот бар они забредали часто, хотя ни разу не допивались до подобного состояния. Можно быть совершенно уверенным, что Чарли разбудит к закрытию, а его ждет ночь любви с горячей красоткой. Чем не отдых? Голова раскалывалась так сильно, словно внутри образовался филиал кузницы из преисподней. И теперь десяток демонов непрерывно стучит своими молотами по наковальне, а самый мелкий и мерзкий раз в несколько секунд звонит в крохотные колокольчики. Рич застонал и попытался разлепить веки, но тут же зажмурился от яркого солнца. Что вчера произошло? Он помнил, как вышел из бара, держа Кесу за руку. Как поднялся на яхту, которая почему-то оказалась старинным парусником. Как обнял ее, приноравливаясь к легкой качке. И как она, игриво выпутавшись из объятий, предложила еще выпить. На этом воспоминания обрывались. Вторая попытка открыть глаза оказалась удачнее первой. Рич осторожно сел, держась за голову, и огляделся. Вокруг, куда ни посмотри, раскинулось море. Оно слепило бирюзой, отражая солнце, а в безоблачном небе парили чайки. Что ж, хотя бы это радует, земля недалеко. Он лежал под навесом из парусины. Вокруг стояли бочки и ящики. Палуба медленно раскачивалась. Рич посмотрел на горизонт, который постоянно меняет положение, прыгая то вверх, то вниз. И, подскочив, бросился к борту, по пути споткнувшись и едва не свалившись в воду. Вчерашний ужин и все, что было в желудке до и после, исторглись из него со стремительностью реактивного самолета. Судорожно вздохнув, Рич сполз по борту на палубу и провел дрожащей рукой по лбу. Ерунда какая-то. Что он вообще здесь делает? «Ты уже проснулся», — послышался смутно знакомый голос. Рич повернул голову и нахмурился. Перед ним стояла Кеса. Но на себя вчерашнюю она была совершенно не похожа. Стройные ноги были обуты в высокие узорчатые сапоги. Короткая туника темно-синего цвета заканчивалась чуть ниже колена, а грудь скрывал плотный кожаный нагрудник, больше походивший на доспехи воительницы из старого популярного сериала. Наручи на руках дополняли образ, а длинные волосы, вчера распущенные, были собраны в тугую косу. На поясе висел короткий кинжал и меч. Достаточно внушительно выглядящий меч. «Интересно, кто же решил меня разыграть?» — задумчиво произнес Рич, вознося глаза к небу. «Это была идея Чарли? Он решил подарить мне приключение, зная, как я люблю ролевые игры?» «Это не Чарли», — хищно улыбнулась Кеса. «И это не приключение. Хотя можешь называть и так. Теперь ты мой раб, и я везу тебя на невольничий рынок, где, если повезет, выручу кругленькую сумму». Рич несколько секунд смотрел на нее, а потом громко расхохотался.